Перевод Брюсова «К Мельпомене. Памятник». Воздвиг я памятник вечнее меди прочной, и зданий царственных превыше пирамид. Его не едкий дождь, не аквилон полночный, ни ряд бесчисленных годов не истребит. Нет, весь я не умру, и жизни лучшей долей избегну похорон, и славный мой венец все будет зеленеть, доколе в Капитолий с безмолвной девою верховный ходит жрец, и скажут, что рожден, где Афид говорливый стремительно бежит, где средь безводных стран с престола Давн судил народ трудолюбивый, что из ничтожества был славой я избран за то, что первый я на голос эолийской свел песнь Италии, о Мельпомена, свей заслуги гордой в честь, сама венец Дельфийской и лавром увенчай руно моих кудрей.